MLM – это бизнес с человеческим лицом. Что это значит? Рассмотрим это на примере. Фрагмент первый. Вечер трудного дня. Я только-только вернулся с работы. Ох, устал же я от нее. А что делать? Ну да бог с ней. Посижу, посмотрю телек. А в воскресенье отведу душу с друзьями. Покатаем шары, посидим в баре, а там и лето придет. Холодное пивко, солнце, рыбалка. Звонок в дверь. Это пришла давняя приятельница моей мамы, Василиса Филипповна. Женщина хорошая, но несерьезная. Вечно чего-то придумывает, каждый месяц увлекается чем-то новеньким, увлеченно об этом рассказывает, потом берется за что-то другое, а то, чем занималась в прошлом месяце, ругает. Они с мамой занимают кухню, раскладывают на столе какие-то баночки-коробочки, какие-то цветастые журналы, каталоги и сидят до 11 вечера, обсуждая, кроме всего прочего, знакомых и соседей. На следующий день мама говорит, что Василиса Филипповна занялась бизнесом. «Ага», — говорю я, «ну-ну». И жизнь идет своим чередом. Фрагмент второй. Воскресенье. Отдыхаем в баре с друзьями. Заходит какой-то не особо ухоженный субъект неопределенного пола, весь увешанный сумками-авоськами. Подходит к нашему столику. «Не хотите ли приобрести косметику или парфюмерию такой-то фирмы?» «Не хотим». Субъект направляется к следующему столику. Мы с друзьями возвращаемся к нашей беседе. Фрагмент третий. Встречаю на улице свою бывшую однокурсницу. Девушка хорошая, обаятельная, целеустремленная. Зовут Ольгой. Она мне: «Привет». Я ей: «Привет. Как дела?» «Да ничего, так». Она: «Где сейчас работаешь?» Я: «Все там же». «Не надоело?» «Надоело». «А хочешь, — говорит мне, — заняться интересным делом? Можно выйти на серьезный уровень доходов. Перспектива есть. С людьми интересными познакомишься». «Расскажи поподробнее», — говорю я ей. Заказываем в Макдональдсе по чашке кофе, и она рассказывает мне о возможностях бизнеса MLM. Рассказывает толково и конкретно. Потом достает каталоги компании, с которой она сотрудничает. Те самые каталоги, которые неделю тому назад раскладывала у меня на кухне Василиса Филипповна. Она, кстати, уже увлеклась чем-то другим. Так вот, те самые, которые я видел в воскресенье у субъекта неопределенного пола, когда отдыхал с друзьями в баре. И я задумываюсь. С одной стороны, в том, о чем мне рассказала Оля, есть что-то интересное. Очень даже есть. Идея хорошая, скажем так, даже заманчивая. Но с другой стороны, заниматься бизнесом, которым занимается Василиса Филипповна. Она в своей жизни никогда не занималась чем-то стоящим. Или ходить по барам, увешанным авоськами. Это не по мне. Не престижно. Несерьезно. «Знаешь, — говорю я Ольге, — я сейчас очень занят. То да сё. Вот как освобожусь, я тебе перезвоню». И все. Некоторые люди, подобно главному герою вышеописанного примера, узнав о возможностях бизнеса MLM, пытаются примерить на себя этот бизнес. Мол, мое это или не мое? Серьезно это или не серьезно? Подойдет мне это или нет? Пытаясь вообразить самого себя, занимающегося этим бизнесом, они ставят себя на место тех, кого видели в деле. Такой подход к бизнесу MLM, извиняюсь за тавтологию, не подходит. Представьте себе, что кто-то вас спрашивает: «Хотите ли купить себе рубашку?» А вы отвечаете: «Рубашка? Это такая потная и грязная штуковина, в которой мой сосед возвращается с работы? Или, быть может, это такая нелепо раскрашенная в цветочек, как у бабы Шуры?» «Нет, пожалуй, я не хочу рубашку». Абсурд, не так ли? Естественно, вы так не скажете. Вы пойдете в магазин и выберете себе рубашку такую, какая вам нравится. Сшитая из такой ткани, какой вы хотите. Такого цвета, который вам подходит, и, конечно же, вашего размера. То же касается и бизнеса MLM. Каждый человек, занимающийся этим бизнесом, сам выбирает то, насколько серьезно он будет это делать, то, насколько профессионально и красиво он будет это делать. Посоветовавшись со специалистом, каждый человек выбирает сам, какими методами он будет создавать этот бизнес. Бизнес MLM – Это кувшин, емкость которого каждый из нас наполняет тем, чем хочет, тем, во что он верит, и тем, к чему стремится. Вы можете в этом бизнесе просто покупать товары фирмы со скидкой, экономя на этом 10-15 долларов. Вы можете заниматься продажей по каталогу и зарабатывать 30, 50 и более долларов. Вы можете создать организацию, приносящую вам ежемесячно 800, 1000, 1500 долларов. Вы можете стать бизнес-тренером и, уделив этому бизнесу 7-10 лет жизни, стать по-настоящему финансово независимым человеком, имеющим ежемесячно 5, 8, 10 тысяч долларов. Это ваш выбор. Вы можете создать этот бизнес, с каждым днем усиливая свою веру в то, что вы непременно добьетесь того, о чем мечтаете. А можете робко попробовать. Получится, ну и слава Богу. Не получится, ну и не надо. Можете ответственно подойти к обучению, постоянно и непрерывно наращивая свой профессионализм. А можете действовать как попало, думая про себя. Да ради Бога, чему тут учиться? Вы можете делать этот бизнес в потертом спортивном костюмчике, а можете выглядеть представительно и внушительно. Можете знакомить людей с бизнес-планом компании, с достоинством человека, который решил добиться изменений в своей жизни и готов помочь в этом другим. А можете робко и неуверенно просить их присоединиться. Это ваш выбор. В конечном итоге этот бизнес принесет вам то, чего вы от него ожидаете, и станет для вас таким, каким хотите вы. Потому что бизнес MLM – это бизнес с человеческим лицом.